Глава 15. Джем. Все оказалось гораздо сложнее, чем планировалось. Мне надо было просто какое-то время пожить в уединенном загородном особняке. А вместо этого предстоит бег с препятствиями, при этом меня еще и к Эшфорду за лодыжку привязали. Что я имею в виду? То, что нас заставляют поддерживать этот фарс с влюбленными новобрачными, а энтузиазма при этом как у приговоренного к смерти. У меня дома завтрак был самой лучшей частью дня. Бутерброды с шоколадной пастой, горячее молоко с медовыми злаками, модные журналы и звездные хроники по телевизору. Нет, только не в Денби. Сегодня я обнаружила, что на завтрак едят копченую ветчину и лосось, пьют морковный сок и водянистый кофе. И никаких журналов, только газеты, которые Эшфорд не столько читает, сколько, я в этом уверена, использует в качестве баррикады против меня. Кто вообще их читает? Они такие скучные, черно-белые, буковки маленькие и картинок нет. Дельфина сидит на безопасном расстоянии и встречает нас сухим приветствием, не поднимая глаз от тарелки. А как только мы садимся, отодвигает блюдо и собирается вставать. Но входит Ланс и со своим обычным достоинством объявляет: «Лорд Давенпорт и его супруга прибыли с визитом. Я могу предложить им разместиться в голубой гостиной и подождать, пока вы не сможете их принять». Дельфина падает обратно на стул, будто у нее подгибаются колени. «Мюррей и Одри Давенпорт? Именно они?» — потрясенно переспрашивает она. «Точно так. Они только что вернулись из своего последнего путешествия и заехали поздороваться», — подтверждает Ланс, слегка поклонившись. «Пригласи их», — шепчет она едва слышно, а потом впервые поворачивается к нам. «Я сама приму их. Поприветствую и постараюсь представить им правдоподобную версию вашей свадьбы. Через полчаса, не раньше, когда они до последней капли впитают в себя мои слова, вы зайдете, быстро и вежливо поздороваетесь и вернетесь к своим делам. Задерживаться не стоит. По крайней мере, пока мы официально не представим вас в обществе», — решительно объявляет она. Эшфорд даже не выглядывает из-за своей газеты «Таймс» и только отмахивается от матери. «Делай, как считаешь нужным». Дельфина выходит из комнаты, ворча. «Конечно, делай, как считаешь нужным», — говорит. «Всегда я должна залатывать прорехи. Это мне приходится тушить пожары и останавливать бушующие реки». «Мама, когда ты доберешься до таяния полярных льдов и дыр в озоновом слое, Давенпорты уже уйдут», — остужает ее пыл Эшфорд. «Нечто общее у нас все же есть — отношение к дельфине. Я наблюдаю за этой интермедией матери и сына, пока Эшфорд не складывает газету и не обращается ко мне своим обычным резким тоном. «Когда мы пойдем туда, говорить с Давенпортами буду я. Ты только поздороваешься, а я позабочусь обо всем остальном». «Отлично. Запишу себе в список дел, на которые мне наплевать», — с фальшивой улыбочкой отвечаю я. «Рано или поздно, Джемма, до тебя дойдет. Давенпорты лишь первые из длинной очереди тех, кто под предлогом краткого неформального визита будут стучаться к нам в двери, посмотреть на счастливых молодоженов. Давенпорты — друзья нашей семьи уже много лет. И потом, поверь, лучше, если ты познакомишься с нашим кругом вот так, постепенно, а не на большом приеме, где помимо них тебе придется встретиться с еще двумя сотнями незнакомцев». «Эшфорд, мы договорились, что я буду жить своей жизнью. Мы договорились создать правдоподобную картинку супружеской жизни. Я вынужден настаивать, чтобы ты больше не упоминала эту историю. Повсюду всегда есть уши. Я чувствую себя заложницей. Не изображай из себя жертву. Если ты так хочешь, чтобы я играла роль счастливой жены, мог бы хотя бы на людях обращаться со мной без этого твоего высокомерия и, по крайней мере, никак со слабоумной. «Я не обращаюсь с тобой, как со слабоумной», — возражает Эшфорд, потягивая кофе. «Ах, значит, нет. Ты говоришь со мной только, чтобы раскритиковать, унизить или отдать приказ, как собаке. А ты только, чтобы съязвить или поспорить. Ты бы очень упростила свою ситуацию, если бы просто делала то, что я тебе говорю, без лишних возражений». «Лишних возра...» «Хорошо, что ж, не думала, что придется сделать это так скоро. Но я вынуждена сыграть эту карту». Закатываю рукава, чтобы придать больше важности следующей фразе. «Эшфорд, должна тебе напомнить, что это мои деньги покрыли твои долги. Возможно, я заслуживаю хотя бы минимального уважения». Он поднимается, стряхивая воображаемые крошки со своего голубого кашемирового свитера. «Твои деньги связаны с моим титулом. Так что если на данный момент ты закончила разыгрывать драму, можем идти. Если не доведешь Давинпортов до инфаркта, буду тебе благодарен». И он выходит из столовой, не дожидаясь меня. В гостиной, или точнее малой гостиной, как ее называют аристократы. Целая комната, предназначенная только для встреч с близкими друзьями. Целая комната просто, чтобы поговорить, представляете? Дельфина уже устроила театр одного актера, развлекая гостей в роли любящей матери. И вот уже, когда я смирилась с тем, что он останется холостяком, и будет просто болтаться по дому. Он меня удивил. Эшфорд вошел в Демби под руку со своей женой, улыбаясь, точно ребенок в рождественское утро. Должна признаться, я уже какое-то время замечала в нем перемены. Он часто ездил в Лондон без явных поводов, возвращался, когда ему вздумается, всегда с таким таинственным и мечтательным видом. От матери такое не утаишь. И я почувствовала, что здесь не обошлось без девушки. Но про свадьбу я и подумать не могла. Она такая необычная личность. Человек искусства. Так занята в театре. Там все плакали, узнав, что Эшфорд увезет ее от них. Сидящая на диванчике рядом с Дельфиной женщина сжимает в руках чашку чая, но не делает и глотка. «И все же мы все готовы были поставить состояние на то, что Эшфорд женится на порции». «Не представляю, как это возможно», — замечает моя свекровь. «Какова лгунья?» — и продолжает рассказывать свою версию событий. «Эшфорду сложно угодить. Порой даже я не понимаю, что или кто ему нравится. Но точно не порции. Они просто друзья и дружат уже столько лет, что сейчас скорее как брат и сестра». И она смеется, на мой взгляд, крайне наигранно. А потом поворачивается к нам. Мы ждем за дверью. «О, а вот и наши голубки!» «Эшфорд, Джемма, входите, поприветствуйте наших гостей!» Черт бы побрал эту Дельфину, которая пытается изображать идеальную свекровь. Но она хотя бы умеет играть роль. Эшфорд этого таланта лишен, или, по крайней мере, утруждаться не хочет. Эшфорд делает вид, что нежно кладет руку мне на спину и ведет внутрь, при этом на самом деле меня не касается. Интересно, что будет, если я отклонюсь назад и коснусь его ладони? Наверняка он с паническим воплем подпрыгнет до потолка. «Одри, Мюррей, какой сюрприз!» — сердечно здоровается Эшфорд. «И это ты говоришь про сюрпризы? Мы только-только вернулись из Индии, как нам говорят, что сын моего дорогого друга женился!» «Позвольте вас представить. Вот она, моя Джемма!» И кивком головы он приглашает меня сделать шаг вперед. «Привет!» Но не успеваю я поздороваться, как тут же замечаю по выпученным глазам и Эшфорда, и Дельфины, что что-то не так. «Надо сказать, большая честь», — сквозь зубы выдыхает Эшфорд. «Это большая честь для меня», — повторяю я и склоняюсь в реверансе, как на моих глазах тысячу раз делали актеры театра. Эшфорд, схватив меня за локоть, поднимает меня в прежнее положение. «Не выставляй себя на посмешище», — продолжает шептать он. Леди Давинпорт поправляет очки на носу. «Какая поразительная девушка!» «Еще бы второй такой не сыскать! Сразу видно, что вы человек искусства», — продолжает Мюррей. «Вам будет не хватать театра?» Я пытаюсь не расхохотаться ему в лицо и ответить в соответствии с версией Дельфины. Театр был частью моей жизни, и я до сих пор не уверена, что поступила правильно, отказавшись от него. Эшфорду предстоит доказать мне, что я сделала правильный выбор. Я поворачиваюсь к своему мужу и подмигиваю. Но беспристрастное выражение его лица не меняется. «Думаю, я тебе уже это доказал, солнышко». «Ты можешь лучше», — шепчу я. Мюррей растерянно смотрит на нас, а потом возвращается к теме театра. «Мы могли видеть спектакль, над которым вы работали». «Зависит от разных факторов. У вас есть маниакально-депрессивные наклонности?» «Нет, вряд ли». «Это довольно нишевые спектакли, очень сильные по работе и содержанию». После моего расплывчатого ответа на краткий миг воцаряется тишина. Затем вопрос задает уже Одри. «Вы скоро планируете отправиться в свадебное путешествие?» «Да», — отвечает Эшфорд. «Нет», — говорю я. Мюррей покашливает, будто чтобы скрыть наш двусмысленный ответ. «И куда хотите поехать?» «На Кубу», тут же откликаюсь я, «в Афины», в тот же миг заявляет Эшфорд. Тут уже вмешивается Дельфина и заметает ссор под ковер. «Они еще не решили, даже сегодня за завтраком это обсуждали. Они хотят увидеть весь мир, но еще не знают, с чего начать». И снова этот наигранный смешок. «И правильно. Мы с моей Одри тоже обожаем путешествовать. Женаты больше 30 лет, а еще не устали от самолетов, поездов и смены часовых поясов». «Как вы познакомились?» — спрашивает Одри, чтобы сменить тему. «В театре», — отвечает Эшфорд. «На танцах», — произношу я. Тут уже и Мюррей, и Одри, и Дельфина озадаченно смотрят на нас. И Эшфорд бросается исправлять ситуацию. «Я пошел в театр, а затем заглянул в гримерную навестить друга, а там была она». Я продолжаю, чтобы поддержать эту версию. «Да, но нельзя сказать, что там мы узнали друг друга. Мы увиделись, нас представили, потом кто-то предложил поехать в аргентинский бар выпить. И только тогда мы познакомились по-настоящему. Мы болтали, смеялись и танцевали танго». Все трое будто бы приходят в себя, оживившись от наших объяснений, особенно Мюррей. «Эшфорд, ты умеешь танцевать танго?» «Так и не скажешь, да, Мюррей?» «Как бы я хотела, чтобы мой муж танцевал танго», — вздыхает Одри. «Дорогая, я пытался, чтобы порадовать тебя, но мне просто не дано». Потом Мюррей вновь поворачивается ко мне. «Ты родилась в Лондоне, Джемма?» «Да, моя мама из Лондона, а папа из Ш... Но не успеваю я закончить фразу, как Эшфорд опять хватает меня за локоть и тащит к выходу. «Нам пора. Нужно обсудить детали свадебного путешествия». Я едва успеваю уловить последние слова беседы. «Ее отец из Ш...» — переспрашивает Одри. «Исчез», — сообщает дельфин. «Ужасная история, чудовищная потеря. Но не будем грустить в такой счастливый день. Кто-нибудь хочет еще чаю?»